Глава 61. Труселя с пюрешкой. Два рабочих дня пролетели как один миг. В субботу они с детьми и Яриком отправились в дом, захватили кое-какие вещи и один шифонер из комнаты Зои. После ухода Бориса он стоял практически пустой, поэтому было решено его разобрать и отвезти на новое место жительства. Также погрузили раскладной стол, пару бабушкиных стульев и коробки с некоторым количеством посуды. В этот день должны были привезти кухню. Накануне вечером с Ярославом они съездили в дом и включили отопление. «Ого, какой большой участок!» — обрадовался Саша, выбираясь из машины. «Медведю есть, где разгуляться». Мальчик отпустил собаку с поводка. Пес вальяжно отправился обходить свои новые владения. «Саша, Лёша, на крышу и в сарае не лазить», — велела Зоя. «Там опасно. Мы с вами как-нибудь все вместе разберем их». «Мама, холодно сегодня и мокро», — ответил рассудительный Сашка. Все вошли в дом. Мальчишки были в восторге. Такое пространство после маленькой двушки. «Мама, а где наша комната?» — спросил Лёшка. «На втором этаже», — сказала Зоя. «Медведь, пошли смотреть!» — потянул собаку младший. «Ты видел, какие у него лапы?» — возмутился Сашка. «Он нам все испачкает, надо чем-нибудь вытереть. Мам, чем можно вытереть собаке лапы?» Ярик достал какую-то тряпку из багажника и вручил Саше. «Я этим руки вытираю», — пояснил он. После некоторых процедур с собачьими лапами вся мелкая компания отправилась осматривать мансарду. Ярик с Зоей стали выгружать вещи. «Когда должны кухню привезти?» — спросил он. «В 10 утра обещали». «Почти 10, значит, сейчас приедут», — посмотрел он на часы. Они успели занести все в дом, когда приехала «Газель» с мебелью. Также к дому подъехала иномарка. «Добрый день», — поздоровался приятный дяденька, выбравшись из автомобиля. «Я ваш мастер». Он вытащил из машины бумаги и стал проверять коробки, которые вносили в дом грузчики. «Вы один будете собирать?» — спросила Зоя. «Да, не переживайте, я профи», — улыбнулся мужчина. «Меня Владимир зовут». «Я Зоя», — кивнула она. «Если понадобится помощь, то, надеюсь, ваш муж мне поможет». «С удовольствием», — рассмеялся Ярик. «Сейчас шкаф на втором этаже соберу и к вам спущусь. Вдвоем быстрее будет». В дом внесли коробки, стулья и стол. Ярослав с маленькими помощниками быстро собрал на втором этаже шкаф и спустился вниз. Зоя стала убираться наверху, мыть полы и окна. Ей помогали, как могли, сыновья. На душе было торжественно и радостно, как в первомайскую демонстрацию. «Мама, а мы эти дурацкие обои поменяем?» — спросил Саша. «Они какие-то девчачьи. А комната нам нравится больше, чем у нас в квартире. А школа тут есть?» «Сынок, обои обязательно поменяем. Тут есть и обычные школы, и спортивные, и даже школа искусств». «Ого!» — обрадовался мальчик. «Это можно записаться на футбол?» «Наверное», — пожала плечами Зоя. «Я еще не узнавала, что там у них за секции». Убрала все привезенные вещи в шкаф, все вместе спустились вниз посмотреть, что же там происходит. Мастер вместе с Ярославом собрали почти половину кухонного гарнитура. «Как быстро!» — удивилась Зоя. «Вы даже не представляете, как я рад, что ваш супруг такой же специалист, как и я. Думал, что еще завтра придется к вам приезжать, а тут мы за сегодня управимся». «Не сглазь», — сказал Ярик. «Три раза тьфу через плечо, а то есть такая примета, если скажешь, что осталось немного, то провозишься несколько часов, да еще и что-нибудь сломается или чего-нибудь не будет хватать». У Зои зазвонил телефон. Она взяла трубку, думая, что это ей по поводу оставшихся в продаже вещей звонят. Услышала до боли знакомый голос. «Зоя, здравствуй», — сказал Борис. «Здрасте», — тихо сказала она. «Там мебель должны доставить в дом. «Верни ее обратно на фабрику», — сказал он. «Мне тогда деньги на карту придут. Мне нужно скорее рассчитаться с долгами». Зоя посмотрела на мужчин, собирающих кухню, и закусила губу. Она набрала в легкие воздуха, закрыла глаза и выпалила. «Какая мебель?» «Диван и кухня. Я заказывал по индивидуальному проекту. Зоя, мне очень нужны эти деньги. К тому же Ольга родила, отдай ей часть мальчишкиных вещей. Выбери те, что не сильно мальчишечки. Там есть зеленые, голубые, желтые костюмчики и комбезы. Оставались пеленки и распашонки, собери все и отвези ей. Еще помоги купить ей коляску, легкую прогулочную. Матери отдай мои оставшиеся вещи». «Еще какие-то распоряжения будут?» — спросила она холодным голосом. «Было бы неплохо, если бы ты привезла сюда домашней еды. Я попрошу ребят, они у тебя заберут лоточки. Только, Зоя, помнишь, что я люблю все свежее?» «Трусы чистые новые не надо?» — с усмешкой спросила она. «Какая же ты понятливая, Зоенька!» — обрадовался Борис. «Конечно, надо. Купи мне еще парочку новых футболок, белых или серых». «Угу, помедленнее, я записываю», — сурово сказала Зоя. «Да-да, и котлетки с пюрешечкой. Завтра привезешь? Ребята тебе адрес продиктуют. То есть тебя совершенно не волнует, на что и как живут твои дети, как ты говоришь, наследники? Что они едят, во что одеваются, на какие шиши им покупается канцелярка, одежда и игрушки?» Вдруг Зою прорвало. «Тебе наплевать на родителей. Неинтересно, как они и где, и как их здоровье. Они ведь уже не молодые». Она вышла в другую комнату и принялась выговаривать Борису все, что у нее накопилось на душе за эти долгие годы. «Значит, я должна одежду своих сыновей отдать какой-то прохиндейке? А тебе вернуть деньги за новую мебель? Да шиш тебе без масла, а не мебель с картошкой и котлеткой. Трусы ищи у своей полюбовницы. Кстати, Боря, где украшения моей бабушки?» «Значит, у тебя были украшения, и ты от меня это скрыла. Вот такая у тебя любовь была ко мне, расчетливая ты женщина». «Хватит базарить», — послышался незнакомый грубый голос с той стороны. «Трубку давай сюда». «Я не договорил», — пискнул Борис. «Звони в следующий раз своей Олюшке, козлина», — сказала Зоя и сама обалдела от своей смелости. «Ой!» Она быстро сбросила звонок. «Зоя, что-то случилось? Кто звонил?» — спросил Ярик, заходя в комнату. «Борис звонил, требовал, чтобы я ему привезла трусы с картофельным пюре и котлетами, а еще вернула назад мебель и помогла полюбовнице с вещами и коляской». «Мебель вернуть назад нельзя!» — крикнул с кухни мастер. «Это в договоре прописано. Она изготовлена по индивидуальным размерам и уже оплачена. Возможно, только ремонт, если выявлены какие-то дефекты в процессе эксплуатации». «Вот тебе и ответ», — сказал Ярик. «Мы ему вернем потом эту кухню, если она ему так требуется. Надо было и адрес взять, привезти ему труселей. Я бы ради такого своим клич кинул. Все бы братья и отец с дедом свои бы старые отдали. Про сыновей хоть спрашивал?» «Нет, про звезду только эту говорил». «Как он ее любит, помнит о ней. Ладно, Зоенька, не расстраивайся». Он приобнял немного женщину. «Все будет хорошо». «Все уже хорошо», — улыбнулась Зоя. Она ткнулась ему носом в плечо, смешно посопела, как ежик, и отправила изумленного мужчину на кухню. Ярик глупо улыбнулся и чуть не врезался в дверной проем. У Зои снова зазвонил телефон. В этот раз звонила тетя Таня, мать Бориса. «Зоенька, привет! Как хорошо, что ты отправила меня отдыхать! Так хорошо с сестрой время провели, когда бы еще свиделись», — сказала она. «Добрый день, тетя Таня. Вы уже приехали?» «Еду домой. Вот решила тебе позвонить. Борис не объявлялся? Что-то он трубку не берет». «Звонил», — вздохнула Зоя. «Просил, чтобы я вам его оставшиеся вещи привезла». Мальчишками интересовался? Как он? Нет, дети его не волновали. Судя по голосу, он здоров. Я вся испереживалась за него. Исчез непонятно куда, вздохнула Татьяна. Тетя Тань, сбежал он. Натворил делов и удрал. Куда и чего, я не знаю. Ну, хоть тебе позвонил, и то хорошо. У меня хоть от сердца отлегло. Зоенька, ты к нам приезжай с мальчишками, не забывай. Если себе мужчину найдешь, то и с ним приезжай. Ты ведь нам как дочка, — всплакнула женщина на том конце провода. Я мальчишкам гостинцы везу. Что ты сама купила, а что сестра передала? Поцелуй их от меня, скажи, что бабушка с дедушкой их любят. Валера приедет, поможем тебе, чем нужно. Спасибо вам, тетя Тань, вы для меня самая настоящая мама. Зоя растрогалась и шмыгнула носом. Зоенька, мне пора, скоро выходить. До встречи и до связи. Всего доброго, кивнула Зоя. После разговора с бывшей свекровью на душе стало легко и тепло. К ужину кухню собрали, установили технику и раковину со смесителем, проверили рабочее состояние, на новой плите разогрели ужин, который Зоя привезла с собой. «Как тут хорошо!» — вздохнула она, рассматривая кухню. «Даже уезжать не хочется». «Давай останемся с ночевкой», — предложил Ярик. «Для тебя с мальчишками есть диван, а у меня с собой имеется спальник. Картон от мебели на пол постелим, да мне нормально будет». «Надо было раскладушку из квартиры привезти. Правда, подушек нет, но есть большой плед. Я сама вязала, когда беременной Лёшкой была. Борису он не нравился, так и лежал свернутый в шкафу. Я его сюда забрала». «У меня две думки в машине есть», — сказал Ярослав. «Я принесу». «А еще можно свернуть куртки и подложить их под голову», — сказал Саша. «Я в кино такое видел». «Ну да, наволочки я привезла. Прямо туда их и запихать». «Ура, мы остаемся в новом доме», — обрадовались мальчишки. «Это просто замечательно», — улыбнулась Зоя.